Глава 17. Агирское графство, Агир. 1039 год от Великого Разлома. 14-й день 3-го весеннего месяца. «Ты думаешь, командор Арт без тебя там не разберется?» На ходу поинтересовался Зод, без труда сообразив, что конкретно задумала его начальница и подруга. «Они же и сами полагали, что Аделла может прийти вместе с армией Горта». «И что?» Аста на ходу пожала плечами и скосила взгляд на приятеля. «Ты разве забыл тот наш разговор?» «Все я помню». Зод придержал ее за руку, пропуская вперед бойцов, и со вздохом добавил. «Вот только не понимаю пока, куда мы идем, в какую сторону движемся». «А не все ли равно?» Аста посмотрела на приятеля. «Главное, чтобы мы сами считали эту сторону правильной. Это ведь только в крепости все просто и предельно понятно. Свет рядом с тобой, а на стенах и в строю только братья и сестры. А у нас свет везде, и за ним способны скрываться разные твари. Только тот оживший покойник четко дал понять, кто и на какой стороне. Мы на правильной. В этом я не сомневаюсь ни капли». «Это да!» Зод усмехнулся и покачал головой. «Пару месяцев назад ты бы сутки прыгала вокруг ожившего трупа, а сейчас отряхнулась и просто ушла». «Все, что хотела, узнала, а остальное неинтересно». Аста пожала плечами. «Лазутчик Иблида подох. Мы отомстили за смерть сестры Ари. А с остальным Рэй разберется и без меня». «А почему ты решила, что убитая тварь имела отношение к Иблиду?» «Ну, я же говорила тебе, что могу чувствовать некоторые элементы». Не поворачивая головы, на ходу пояснила она. «Тварь подохла. Маскировка пропала. И сразу стало понятно, кто ее отправил по мою душу. Смерть и хаос есть только у последователей лжепророка». «Да уж», — Зод зло усмехнулся. «Если бы эти идиоты не убили Атана Края, то и Блид своего бы добился. Получается, свет нарушил планы этого демона, руками отправленных в Агир идиотов». «Ребята погибли, и сестра...» Аста тяжело вздохнула и опустила взгляд. «Если бы я не...» «Перестань», — холодно оборвал ее приятель. «Ты никого не убивала. А если бы не твой щит, мы погибли бы все. И дети бы тоже погибли». «Да, госпожа, не вините себя», — поддержал командир Корвин. «Нолан, Краст и Остин уже, наверное, в крепости. Светлая душа кормилицы тоже там вместе с ними. Они погибли, но обязательно когда-то вернутся. А мы должны сделать так, чтобы им было куда возвращаться». «Погибнуть не страшно, госпожа», — добавил к сказанному Шен. «Страшно погибнуть напрасно». «Да, наверное». Тяжело вздохнула, соглашаясь она, и дальше шли уже молча. Лошадей оседлали за четверть часа и, добравшись до ворот, направились по широкой дороге на север. Моровое ущелье находилось в 27 лигах от города, и Аста рассчитывала добраться туда за пару часов. Впрочем, эти расчеты не оправдались. На дороге было не протолкнуться, и им приходилось постоянно сдерживать коней. Сотни телег, небольшие отряды пеших и конных солдат. Беженцы, гулящие девки, крестьяне и целые толпы торговцев. Война — дело очень затратное, но кто-то неплохо на ней зарабатывает. Рискуют, да, не без этого, но при удаче все риски с лихвой окупаются. Не мешались бы они еще под ногами. «А что ты думаешь на тему наследника Конрада?» — спросил Зод, когда их отряд обогнал очередной караван из телег. «Нам-то понятно, почему о нем не сказали. Но вряд ли Рональд знает о том, что у него есть брат». «Не думаю, что сын герцога сильно расстроится по этому поводу. Особенно с учетом того, что он решил отправиться в Кинай». Аста легко пожала плечами и, глядя вперед на дорогу, задумчиво произнесла. «Меня напрягло другое». «Интересно». Комтур придержал коня и посмотрел на нее. В его глазах мелькнули искры иронии. «Тебя разве что-то может сейчас напрягать? Ну, кроме того, что мы едем навстречу с Аделлой». «Вестовой». Аста посмотрела на приятелей и вопросительно наморщила лоб. «Это же...» «Доверенное лицо, порученец, исполняющий приказы командующего», тут же пояснил Зод. «Ты это хотел узнать?» «То есть вестовой главнее или...» Аста замялась, подбирая слова. «Или важнее простого гонца?» «Вестовое — это близкое, доверенное лицо», — терпеливо пояснил Зод. «Как правило, благородный, и он говорит от имени командующего. А гонец — это просто гонец. Принеси, передай». «Вот это я и хотела узнать». Аста кивнула и снова посмотрела на Зода. «Тебе самому-то не кажется странным? Сначала Горд отправляет в Агир полтора десятка не самых последних бойцов и поручает им выкрасть второго наследника графа». «А потом посылает им вслед вестового?» — кивнул Зод, мгновенно сообразив, что она имеет в виду. «На обычного посланника надежды немного, а этот умрет, но выполнит приказание». «Вот именно!» — с досадой выдохнула она. «И тогда возникает вполне логичный вопрос. Почему Горд передумал? И не просто передумал, а еще и испугался последствий. Он ведь даже не просил убивать этого мальчика». «Ну, если раскаяние мы в расчет не берем, то остается только Аделла», — Комтур пожал плечами и усмехнулся. «Ну а кого бы еще мог испугаться этот урод?» «Да, но тогда вообще ничего не понятно. У нас словно две разные Аделлы, ты не находишь? Одна отправляет графа на верную смерть, потом приказывает мне убить его приемного сына и фактически стоит во главе похода в Агир». Аста указала рукой в сторону Мурового ущелья. «А другая запрещает Горту выкрасть из столицы второго наследника». «Возможно, Аделла тут ни при чем», — почесав щеку, задумчиво предположил Зод. «Хоть он бы тоже послушал. Ну или если у Светлой был с Гондрадом какой-нибудь договор». «Ага». Аста хмыкнула и с иронией посмотрела на приятеля. «И что бы ты попросил у нее на месте покойного графа? Чтобы она убила твоего старшего сына, а потом организовала поход в его графство? Земля и наследники — вот что для них самое главное. Поэтому никакого договора быть не могло». «А что самое главное для Светлой Валькирии?» — неожиданно произнес едущий чуть впереди Корвин. «Наследников у нее вроде бы не осталось». «Но есть земля, которую она хранит больше тысячи оборотов», — продолжил его мысль Зод. «Только этот поход, он же может стать концом нашей страны». «Или новым началом», — убежденно произнесла Аста. «Снорри подох. Император Гас умирает. Влияние Вестольда держится только на Горте и этом походе. Если армия Ордена потерпит поражение в битве или, к примеру, отступит, то эта семейка перестанет диктовать нашей стране свои правила». «А сильной империи нужен свободный Агир?» «Сильной империи нужен свободный Кинай», — со вздохом ответила она. «Вот в этом-то вся и проблема». «Это да». Зод пожал плечами и посмотрел вперед в сторону гор, где стоял временный лагерь армии графства. «Думаю, нам нужно подождать до заката. Возможно, там что-нибудь прояснится». «Да, конечно». Аста согласно кивнула приятелю и снова погрузилась в раздумья. Они доехали до расположения армии примерно часов за пять до заката. Сражение еще не началось, но все говорило о том, что оно случится сегодня. Армия графства полностью перекрыла ущелье. Командор Арт определил серых плащей на левый фланг, 10 квадратов пеших бойцов стали по центру и справа, а все стрелки заняли позиции на горных уступах по обеим сторонам ущелья. Ширина долины на всем ее протяжении не превышала 800 шагов, и большая часть противников будет находиться под постоянным обстрелом. Оглядывая издали порядки выстроившейся армии, Аста с грустью поняла, что ее никто не обманывал. Войско Агиров стало так, как и планировалось на военном совете. Это-то и расстраивало. Ведь в таком случае у армии Ордена в предстоящем сражении нет ни единого шанса, и значит, в бой обязательно вмешается Светлая. Если раньше и были хоть какие-то сомнения в ее появлении, то сейчас их уже не осталось. Армия Горта впереди еще только заканчивала построение. Конница выстраивалась напротив серых плащей, пешие воины и стрелки растягивались по оставшемуся пространству. Гордо реяли над тысячами орденские штандарты, уверенно скалились на красно-белых флагах агирские волки. Почти 10 000 мужчин. Светлые с обеих сторон, и... Как же это ужасно. Да, она тоже светлая и тоже готова в любой момент умереть за свои убеждения, но то, что происходило сейчас, было неправильно. Ведь кто бы ни победил в этой битве, Свет и ее страна проиграют. Неужели Аделла не понимает? Количество собравшегося тут народа поражало. Обозников и торговцев было как бы не больше, чем бойцов. Скрипели телеги, ржали лошади, стучали молотки, и все вокруг разговаривали на повышенных тонах. Шум стоял такой, что Аста даже не пыталась ничего спрашивать у сопровождающих ее ребят. Просто ехала за Зодом, оглядывалась по сторонам и с грустью думала, что оставила своего коня в Джарте. Арту слегка приболел, и она решила не брать Брионса с собой. Он, наверное, соскучился по таким вот толпам народа и атмосфере всеобщего возбуждения. Но там, в Джарте, за ним присматривают и ухаживают, а у нее на это не нашлось бы должного времени. Дорогу к ущелью переградила полусотня обозных солдат. Заметив приближающихся рыцарей, один из десятников вышел вперед и, сделав останавливающий жест, потребовал: «Назовитесь! Астал Арашинома, посланник империи в графстве, к командору Арту!» Остановив коня, произнес Зод: «Срочное дело, поэтому шевелитесь!» «На!» Десятник растерянно оглянулся на своих бойцов, очевидно, не зная, как поступить. Но его выручил подошедший мужчина. «Все в порядке, Кон», — спокойно произнес он и, приказав бойцам разойтись, сделал приглашающий жест. «Проезжайте, госпожа. Командующий вас ожидает. Его ставка там». Мужчина указал рукой на самый большой шатер на холме, поклонился и отошел в сторону. «Ожидает? Хм...» — задаченно произнес Зод, направляя коня к холму. «Я один тут чего-то не понимаю». «Об этом нетрудно было догадаться». Пустив коня рядом, пояснила она. «По логике, посланник императора должен находиться здесь во время сражения. Советовать он мне не хотел. Считал, что сама догадаюсь, а я немного тугая. Да и обстоятельства...» «Перед сражением Горд вышлет парламентеров», не поворачивая головы, произнес Зод. «Полагаю, ты должна при этом присутствовать. По закону, у тебя в Агире полномочий больше, чем у этого напыщенного ублюдка. И знаешь еще что, Лиска?» «Да». Аста оторвала взгляд от шатра впереди и перевела его на приятеля. «Мне кажется, что Рональд тут тоже появится. Но не может произойти такое мероприятие без него. Мы здесь, значит, и он. И, может быть, Джейна. Возможно, я выдаю желаемое за действительное». «Ну, Джейн это вряд ли». Аста улыбнулась приятелю. «Ей с Аделлой встречаться не захочется. А вот у графа — да. К Светлой есть неоплаченный счет». Нет, сама она не верила в подобные чудеса. Но Зод прав про желаемое и действительное. Она бы и сама не прочь была поговорить с Рональдом. Когда-нибудь это должно же случиться. Командор Арт стоял на небольшом холме в сотне шагов позади строя пеших бойцов в окружении 10 знатных рыцарей. Из знакомых тут не было только Орика. Но барон сейчас со своими плащами. Впрочем, в бой конницу поведет сам командор, так же, как это было при Конраде. Заметив Асту, командор жестом остановил что-то объясняющего ему офицера и, поприветствовав ее кивком, произнес: «Здравствуйте, госпожа. Вы все-таки решили приехать?» «Да». Аста кивнула ему в ответ и сразу же пояснила: «Приехала бы и раньше, но обстоятельства не позволили. Лазутчики ордена убили Атона Края и 6 сопровождающих его офицеров. Потом они пытались убить меня, но у нас получилось отбиться. Впрочем, сейчас это к делу не относится. Важно другое». Аста посмотрела барону в глаза. «Пленные показали, что поход в Агир санкционирован и одобрен Светлой Валькирией. С их слов можно предположить, что Аделла придет и поможет им в этой битве». Видя, что все внимание сейчас приковано к ней, Аста тяжело вздохнула и, разделяя слова, твердо произнесла: «Как посланник империи в герцогстве, я все так же считаю Ланкомтура Горта и всех канонников, проголосовавших за этот поход, преступниками, заслуживающими трибунала. Поддержку вторжения в Агир Аделлы Благородной, если такова имеется, считаю ошибочной и готова доказать это перед лицом Светлого Бога. Я, Асталяра Шинома, сказала». «Да». Видя, что она закончила говорить, командор кивнул и добавил: «Граф Агира не ошибся в тебе, госпожа. Что же до поступков Светлой Валькирии?» Арт обвел взглядом стоящих вокруг офицеров и снова посмотрел на нее. «Нам известно, что Ланкомтур Горд говорил перед выступлением своим бойцам. Но это только его слова, хоть и подтвержденные старшими офицерами». «Вы думаете, это вранье?» Аста кивнула на армию Ордена, которая уже закончила построение. «Или вы считаете командующего идиотом, который не видит текущих раскладов и не способен оценить шансы на победу в сражении?» «А что может сделать нам Светлая?» Воспользовавшись паузой, пробасил Ханс-младший. «Ударит светом по серым плащам? Но они там через одного отмеченные, и Отрис такого ей не простит. Она может прийти сюда и перебить всех нас, но армия все равно не отступит. Со всеми сотниками и десятниками проведены соответствующие беседы. «У Аделлы нет хороших ходов, госпожа», — снова заговорил Арт. «Да, нам невозможно понять планов подвижников. Но я поверю, что Валькирия придет только в том случае, если Горд лично заявится на переговоры. Ведь только появившись на них, она может попытаться нас испугать или в чем-то убедить». «У меня плохие новости», — неожиданно пробасил одноногий гигант. Тяжело опершись на костыль, Ханс кивнул в сторону армии Ордена. Все, кто находился на холме, повернули головы, и в воздухе повисла напряженная тишина. Мгновением позже негромко выругался кто-то из офицеров, облеченно вздохнул командор Арт. Из орденских порядков выехал небольшой отряд под огромным штандартом командующего и направился в сторону армии графства. Ландкомтур Горд решил сам явиться на эти переговоры. «Ну, значит, так тому и быть», — хмуро произнес командор и приказал. «Грейд, Олвен со мной! Ханс, на тебя армия!» «И я тоже пойду с вами», — твердо произнесла Аста. «Посланник императора обязан присутствовать на этих переговорах». «Да, госпожа». Арт кивнул и, сделав приглашающий жест, пошел в сторону войска. Два названных офицера и еще четверо порученцев пошли за ним. Аста кивнула Зоду и отправилась следом за остальными. Спускаясь с холма, один из сопровождающих офицеров забрал знамя с полевой стойки и, обогнав командующего, пошел в пяти шагах впереди. Они проследовали мимо строя, провожаемые сотнями взглядов, и остановились в 50 шагах перед первыми шеренгами городского ополчения. Подъезжающие рыцари спешились и, оставив коней, направились к ним примерно в таком же порядке. Впереди знаменосец, следом за ним ландкомтур и 7 незнакомых дворян позади. Самого Горта Аста видела один только раз, 5 оборотов назад, когда тот приезжал к Джарту на окружной съезд южных земель. За это время он практически не изменился, разве только в волосах добавилось седины. Высокий лоб, твердый взгляд, короткая стрижка и массивная нижняя челюсть. Он был совсем не похож на идиота, скорее наоборот. С такой внешностью Горд, наверное, хорошо бы смотрелся на троне Империи, вылитый герой из легенд. Обойдя своего знаменосца, ландкомтур остановился в 15 шагах напротив и, оглядев тяжелым взглядом встречающих, громко и отрывисто заговорил. «Я Горд Лярнактия, ландкомтур Вестальда. Прибыл сюда вместе с братьями по решению внеочередного капитула Ордена Меченосцев для подавления мятежа. Предлагаю вам добровольно сложить оружие и предать себя в руки военного трибунала. Со своей стороны обещаю, что суд будет честным и непредвзятым. Рядовые участники мятежа, не совершавшие других преступлений, будут отпущены по домам. Судить мы будем только зачинщиков». Повернув голову, Горд встретился взглядами с Астой, и в глазах его что-то мелькнуло. «Я требую также, чтобы вы выдали нам преступников, объявленных в Империи вне закона. Рональда Эскиная и Асту Леру Шинома». Видя, что ландкомтур закончил, командор Арт шагнул вперед и произнес так, чтобы слышали стоящие в строю солдаты, громко и резко, чеканя каждую фразу. «Мы услышали тебя, Лэр, и у меня есть встречное предложение. Забирай своих псов и проваливай с нашей земли. Здесь, в Агире, никакого мятежа нет. Рональд Кинайский наш господин и правитель». «Этот ублюдок — бандит и убийца!» — с ненавистью прорычал в ответ ландкомтур. «Преступник, приговоренный в Империи к смерти!» «А ты сам разве не преступник?» Перекрикивая донесшийся со стороны армии гул, Аста шагнула вперед и смерила ландкомтура презрительным взглядом. «Ведь это ты подослал убийц к посланнику Империи в герцогстве. Или это не ты пришел в Агир в нарушение союзного договора между Империей и Кинаем? Тот договор заключался между правителями. А Рональд из Киная является признанным сыном герцога Харальда и наследником графа Конрада Агирского. В правителе Агира течет кровь герцогов Запада, а значит, он является стороной того союзного договора». Аста выдохнула и хотела продолжить говорить, но в этот миг появилась она, в 10 локтях над землей, в яркой вспышке ослепительно-белого света. «Нет, это не так. Ты ошибаешься». Негромкий вроде бы голос светлой валькирии эхом прокатился над рядами армии графства. Взмахнув прозрачными крыльями, Аделла слетела на землю, посмотрела на Асту и повторила. «Ты ошибаешься». Она была величественна и прекрасна. В серебристой латной броне, без шлема, короткими светлыми волосами. Оборотов 30 на вид. Точно такая, как ее рисовали на фресках. Медленно оглядев собравшихся, Аделла усмехнулась и холодно объявила. «В Рональде Кинайском нет крови герцога Харальда. Синеглазая ведьма родила его от другого мужчины. То, что герцог признал Рональда сыном, ничего не означает. Официального усыновления не было, а значит, у правителя Агира нет права на корону Киная. С учетом вышесказанного, Рональд не является стороной того союзного договора со стороны герцогства. И я готова в этом поклясться». Вот и все. Настолько просто и настолько чудовищно. Думала Аста, чувствуя, как мир валится в бездонную пропасть. Ведь если Светлая не врет, то Агир и правда не может считаться Кинаем. Получается, Горд в своем праве. А Аделла может ему помочь, и Свет ее не осудит. Это они так думают, да. Сама я по-прежнему на правильной стороне и не позволю этой напыщенной курице диктовать здесь свои условия. Шагнув вперед, Аста положила ладонь на рукоять меча и, глядя в глаза Валькирии, выплюнула. «Раз так, то зачем вы сюда пришли? Если Рональд не является стороной договора, то Киная больше нет, и эти земли свободны. У Империи нет на них никаких прав. Ты опять ошибаешься». В голосе Светлой лязгнул металл. «Эти земли входят в Лоранскую Империю по праву крови правителей и по закону. И я лично убью каждого, кто попытается это оспорить». После этих ее слов над долиной повисла мертвая тишина. А потом случилось невероятное. «Меня попробуй для начала убить!» Знакомый голос, донесшийся из-за спины, заставил Асту вздрогнуть. Она резко обернулась и замерла, чувствуя, как на глаза накатываются предательские слезы. Зод оказался прав. Чудо случилось. Рональд все же пришел. И значит, ничего еще не закончилось.